Ладно, ладно. Давай не о смысле жизни, больше вообще ни о чем таком. Лишь вот о том, как в подвальном баре со стробоскопом под потолком пахнет липкой самбукой и табаком. В пятницу народу всегда битком. Красивые, пьяные, но не мы. Мы бегают курицы, не ботинки. Она на цыпочках босиком, на его руке босоножка со сломанным каблуком, а он хохочет так, что едва не давится кадыком. Расскажи мне о том, как постигший важный одинок, как у загорелой полупки белый, как чеснок, про то, как первая сигарета сбивает с ног, а если ее выкурит на пощак. Говори со мной о простых вещах, как красивые немы, первый раз целуют друг друга в мочке, не смелые, робкие. Как на них звонит, а они не снимают трубки, чтобы не говорить тяжело дыша, мам, все в порядке. Как они называют будущих сыновей всякими идиотскими именами, слишком чудесные и простые, чтобы оказаться нами. Расскажи мне, мой свет, как она забирается прямо в туфли к нему в кровать и читает Терезу Батисту, уставшую воевать, и закатывает глаза, чтобы не зареветь, как люди любят себя по-всякому убивать, чтобы не мертветь. Расскажи мне о том, как летние фейерверки над морем вспыхивают, потрескивая. Почему-то одна фотография, где мы вместе, всегда не резко. Расскажи, почему красивым когда-то нам приросла презрительная гримаса. Почему мы куски бессонного злого мяса, или лучше от тех, у мыса. Это они сидят у самого моря в обнимку, ладонями в песке, и они решают помыть руки, спускаться вниз, просить ножек у рыбаков, чтобы порезать дыню и ананас, даже пахнут они, гвоздик или анис, совершенно не нам, значительно лучше нас.